«Проходите, Паша, проходите, Лена, ну и вы, Петя, тоже проходите», — ответил я и посторонился. Разумеется, русские имена были классической китайской данью вежливости. Американцу бы они представились как Джон, Джим и Джилл, к примеру. Ничего, что я в халате. Помылся с дороги. «Это очень хорошо», — одобрил Петя, пока его спутники входили и рассаживались в кресло. «Я вдруг только теперь понял, что в номере явно многовато кресел. Целых 4. Даже было заметно, что 2 из них чуть-чуть отличаются цветом обивки и стоят на не слишком удобных местах в проходе. В здоровом теле здоровый дух». «Как говорят у нас в России, на самом деле одно из двух», — кисло пошутил я. «Ошибаются», — сказал Петя, дожидаясь, пока я сяду. Я сел и мысленно выругался. Хотелось принять нарочито небрежную позу, заложить ногу за ногу, но в халате это было невозможно. На что, конечно, и был расчет. «Ладно, потерпим. Не будем мудрить, превращая халат в костюм или телепортируя на себя собственную одежду. Это будет слишком нарочито». Убедившись, что все расселись, Петя и сам присел на край кресла. Посмотрел на Пашу, поинтересовался, удачным ли был ваш перелет, не возникло ли проблем в дороге, понравился ли вам аэропорт, успели ли вы насладиться архитектурой и колоритом Тайбэя. «Да, нет», — ответил я. «Как здоровье моих уважаемых коллег? Ликвидированы ли последствия недавнего тайфуна?» Честно говоря, я не знал, когда тут был тайфун и насколько сильный, но они на Тайване непрерывно случаются. «Не шалят ли темные?» Пожилой мужчина неожиданно улыбнулся. «И виды на урожай риса и чая у нас тоже хорошие», — кивнув, произнес он. «Хорошо, Антон, оставим пикировку». «Визит сотрудника русского дозора такой силы — заметное событие на нашем маленьком тихом острове. Мы хотели бы поинтересоваться, что привело к нам вас и вашу столь неожиданную спутницу». Я помолчал. Почему-то мы с Ариной совершенно не обсуждали такую ситуацию, хотя понимали, что без внимания наш приезд не останется. «Это не командировка, — сказал я, — это частный визит». Пожилой кивнул и выжидающе посмотрел на меня. «В Москве произошли некоторые события. Некоторое время назад», — осторожно продолжил я. «Мы знаем», — сказала женщина, но уточнять ничего не стала. «Поскольку я оказался лично к ним причастен, я глубоко переживал случившееся», — ловя себя на каком-то азиатском построении фразы, продолжал я. «Встретившись в Лондоне с уважаемой ведуньей Ариной, я услышал от нее, что эта история, как часто бывает, уже когда-то случалась. И многоуважаемый господин Фан Веньянь, служащий в императорском музее Гугун, национальном императорском музее Гугун, поправился я, может пролить свет на ту давнюю историю». Тайванцы переглянулись. «Ваша спутница разыскивается инквизицией и вашим собственным дозором», — сказал Паша. «Вас это не смущает?» «Как высший ночного дозора я имею право на выбор тактики своих действий», — осторожно сказал я. «К тому же в данный момент наши с ней интересы совпадают. Ну а что касается инквизиции, я, увы, не могу гарантировать задержание ведуньи Арины. Она владеет минойской сферой и в любое мгновение может исчезнуть в неизвестном направлении. Телепортацию с помощью этого артефакта нельзя прервать или отследить», — на всякий случай добавил я. «Мы в курсе», — кивнул Паша. «Мы признаем ваше право на визит». «И ваше право на выбор тактики», — добавила Лена. «И на разговор с господином Фан Веньяном», — вставил и свои 3 копейки Петя. «Но любое несанкционированное использование магии против иных или людей Тайваня будет караться со всей строгостью закона», — продолжил Паша. «Даже если вы будете спровоцированы, в опасности или лишь косвенно виновны», — уточнила Лена. «Господин Фан Виньян сам примет решение, общаться с вами или нет. Вы не должны ему докучать», — присовокупил Петя. «Ну что ж, все справедливо. Честность оказалась лучшей политикой». Помедлив, я кивнул. «Благодарю вас, коллеги. Я не надеялся и не рассчитывал на столь радушный прием и великодушные условия. Разумеется, мы не собираемся нарушать ваши порядки и обычаи, равно как докучать или иным образом беспокоить иных и обычных граждан Тайваня». Паша улыбнулся. «Мы все граждане Тайваня, господин Городецкий, в том числе и иные, светлые и темные. Позвольте еще раз приветствовать вас на нашем острове и... В вашей сумке я чувствую несколько артефактов, один из которых вызывает у меня особый интерес. Могу ли я его осмотреть? Особый интерес? В чемодане у меня ничего магического нет, разве что сам чемодан заколдован. В сумке? Так, там расческа, подаренная Светланой на день рождения. Ничего особенного, просто чтобы волосы хорошо росли и прическа держалась. Несколько пузырьков лечебных зелий от нее же... Магический эквивалент обезболивающих и антацидов. Самый обычный серебряный перстень с кусочком янтаря, где накоплено немного силы. Тоже подарок, только это дарила Ольга после одной операции. Ничего необычного. Такие кольца носит каждый второй иной. «О каком артефакте речь?» — уточнил я. «Он имеет вид кубка», — любезно пояснил Петя. «Вот оно что». Я прошел к сумке, достал кубок Эразма и протянул Пете. Тот убрал руки за спину. Кубок взял Паша, деликатно сделав вид, что не заметил мою оплошность. Или это не было оплошностью? Кому я должен был подать артефакт? Самому сильному из них в знак уважения или самому слабому, чтобы тот проверил его на опасность и передал начальнику? Как же трудно с этими китайскими правилами вежливости. Паша взял кубок, покрутил в руках, потом посмотрел на меня. «Вы знаете, как им пользоваться, Городецкий?» «Нет». «А вы уверены, что хотите это узнать?» «Да», — ответил я, не колеблясь. Но Паша ничего не стал мне объяснять. Смотрел на кубок, поглаживал его сухим цепким пальцем, будто вел беседу. «Может быть, он досказатель?» Редкая специализация — извлекать информацию из прошлого, используя предметы. Потом Паша посмотрел на Лену. Та пожала плечами. Потом на Петю. Тот кивнул. «В этом сосуде горечь и печаль, Городецкий», — сказал Паша. «Ты должен это знать, если захочешь из него испить». «Мы знаем, как пробудить пророчество», — подтвердила Лена. «Это просто». «Но мы не скажем этого тебе», — заключил Петя. «Мы не хотим быть ответственны за возможные последствия». Они поднялись одновременно и направились к дверям. Первым вышел Петя и встал в коридоре, придерживая дверь. Потом Лена. Паша задержался на миг и посмотрел на меня, то ли с симпатией, то ли с сочувствием. «В Европе принято думать, что всегда и везде есть как минимум два пути, причем один из них хороший. Мы в Азии знаем, что путей может не быть вообще, а может быть бесчисленное множество. Но это не значит, что хотя бы один путь окажется хорошим». «Я в России живу», — ответил я. «Это и не Европа, и не Азия. Путей у нас вообще нет, только направления. Но нас это никогда не смущало». Паша приподнял бровь, обдумывая мои слова. Потом улыбнулся, кивнул. И вышел. Дверь за ним закрыл Петя. Сбросив халат и торопливо одевшись, я уже через минуту стучался в соседний номер. Дверь со щелчком открылась, хотя Арина стояла у окна, глядя на Тайбэй. «К тебе заходили?» — спросил я. «Только что вышли», — ответила Арина, не оборачиваясь. «Паша, Лена и Петя. Четвертый, первый, второй уровень. Светлые». «Забавно. У меня тоже были они», — сказал я. «И тоже только что вышли». «Детские фокусы», — обронила Арина пренебрежительно. «Полагаю, разговор у нас состоялся так же идентичный». «Наверное», — согласился я. «Тебя не пытались арестовать?» «Я объяснила, что это бесполезно», — ответила Арина. «Впрочем, они и сами это видели. Ну что, пойдем к Фану?» «Я отведу тебя в музей», — сказала мне сестра, — пробормотал я. «Стоит так спешить? Я бы предпочел нормально поесть, отоспаться, а встречаться уже завтра». «Давай», — легко согласилась Арина. «Тут несколько хороших ресторанов прямо в гостинице. Или можно поехать в город. Я тебе уже говорила, что тут не отравишься». «Говорила», — ответил я. «Тебя что-то печалит?» Арина посмотрела на меня и снова повернулась к окну. «Время, Антон, время. Я смотрю, как изменился город. И понимаю, как изменилась сама. Старая корга, которая выглядит молодой. Крепкая, здоровая, вечная, но старая корга. «Мне жаль», — сказал я. «Почему у вас, ведьм, все именно так? Иной, если у него хотя бы пятый уровень, может поддерживать свое тело молодым». «Мы ведьмы», — ответила Арина, будто это было объяснением. Помолчала и все-таки добавила: «Мы берем силу чуть иначе. Берем ее от земли, ветра, рек. Природа не умеет быть вечно юной, Антон. Природа была древней, когда люди еще не отличались от животных. Горы стареют и осыпаются, реки меняют берега, земли уносит ветер, так и мы. Наверное, теоретически бессмертные, как все иные, но стареем, хоть и медленно. Очень обидно, Чероплет. Я вспоминаю, как в этом самом городе пила сладкое сливовое вино и целовалась с любовником, одним из тысяч, которые у меня были. Но я тогда была еще молодой, и город был другим, и жизнь казалась ярче». «Но разве он стал хуже?» «Даже Москва хуже не стала. А уж как старались последние годы!» — фыркнула Арина. «Нет, не хуже. Просто чужим. И от этого щемит мое старое сердце». Мне стало неловко, будто я невольно заглянул в щелочку и увидел что-то вовсе мне не предназначенное. «Пойдем, отведаем китайских деликатесов», — встряхнувшись, сказала Арина и отвернулась от окна. «Потом я намерена посетить спа-салон, но ты вряд ли составишь мне компанию». «Да уж, вряд ли», — кивнул я. «А то смотри, тут предлагают скидку на двоих», — усмехнулся Арина. «Джакузи с видом на ночной город, массаж, ароматное масло». «Уйди, развратница, твои противные ласки», — продекламировал я, переиначивая Козьму Прудкова. И тут же сообразил, что в данном случае это было более чем неуместно. «Не так, Антон. Отстань, беззубая, твои противные ласки. С морщин бесчисленных искусственные краски, как известь, цыплются и падают на грудь. Припомни близкой Стикс и страсти позабудь». «Извини», — пробормотал я. «Ничего», — усмехнулась Арина. «Я не греческая старуха, а самая, что ни на есть, русская. Да, старуха. Но со своими зубами, хочу заметить, а с выводом не спорю. Сожженный в порошок, тебе бы уж давно в аурне глиняной покоиться должно». «Арина, я приношу свои извинения». Арина снова ухмыльнулась. «Да ладно. Спасибо, напомнил мне Володю». «Какого Володю?» «Ну, не Путина, конечно. Жемчужникова Володю, поэта». «Одного из авторов Прудкова?» Я всмотрелся в мечтательную улыбку Арины. «А у тебя что, с ним роман был?» «Про персоны, известные и исторические, я анекдотов не рассказываю», — отрезала Арина. «Не так воспитана. Могу рассказать про одного графа, не называя его имени. Вот был затейник. Приехал раз ко мне в экипаже, абсолютно голым и с букетом белых роз при огромнейшего размера. Ну, кучер-то он, понятно, не стеснялся, а я жила уединенно. И входит без доклада. А у меня как раз его жена сидит. Мне же и жаловаться пришла на распутство мужа». «Убежден, что это не могло быть случайным совпадением», — негромко заметил я. «Ну так что придумал затейник, когда оценил конфуз?» — продолжала Арина. «Букет к ногам жены бросает и, не глядя на меня, кидается на супругу, аки дикий зверь, и кричит: «Что ты со мной сделала? Приворожила? Только о тебе думаю, в карете одежды сорвал!» Та дурех поверила. С пальца сняла перстень с чудесным рубином, мне в ладонь вкладывает, шепчет: «Спасибо, волшебница!» Мужа в скатерть завернула и потащила домой. Да, он мне, понятное дело, на следующий день браслет в пару к перстню прислал. Сам уж не являлся. Кобелина. Довольная своим рассказом, Арина умолкла. «Еще раз убеждаюсь, что ведьмы смотрят на мир под своеобразным углом», — сказал я. «Не ведьмы, а женщины. Не на мир, а на мужчин», — усмехнулась Арина. «Ладно, едем. Не буду я тебя соблазнять. Тем более на тебе заклятие, женой наложенное». «Ты уже признавалась, что это вранье», — заметил я. «Да, совсем стара стала», — вздохнула Арина.